Дик Фрэнсис. Игра по правилам. Глава первая. Я пошел по стопам своего брата. Мне перешли в наследство его стол со всеми делами и безделушками, его враги, его лошади и его любовницы. Я унаследовал жизнь своего брата, и это чуть не стоило мне моей собственной. Мне тогда было 34, и, потерпев неудачу в схватке с последним препятствием на скачках в Челтнеме, я был вынужден передвигаться на костылях. Если вам не знакома боль раскалывающейся лодыжки, вам лучше и не знать, что это такое. И, как это всегда бывает, я пострадал вовсе не из-за того, что грохнулся на большой скорости, а из-за того, что принял на себя полтонны веса, следовавшие за мной лошади с наездником. Ее переднее копыто приземлилось прямо на мою ногу, оказавшуюся на высушенной солнцем земле. Отпечаток подковы так и запечатлелся на коже ботинка, и врач отдал его мне в качестве сувенира. Медики отличаются своеобразным юмором. 2 дня спустя, когда я пытался смириться с тем, что придется проваляться как минимум 6 недель в самый разгар сезона стипльчеза и распрощаться с последней надеждой вновь стать чемпионом, а когда жокеям за 30, это начало конца их спортивной карьеры, я снял трубку телефона, наверное, уже в 10-й раз за то утро, ожидая услышать голос очередного приятеля, звонившего, чтобы выразить свое сочувствие. Однако в трубке раздался женский голос. «Попросите, пожалуйста, Дерека Фрэнклина». «Я слушаю». «Значит так». Несмотря на решительность тона, в ее голосе чувствовалось некоторое замешательство, и нетрудно было понять, почему. «Вы значитесь у нас ближайшим родственником вашего брата Гревилла». Услышав эти зловещие слова, я почувствовал, как мое сердце тревожно забилось. «Что случилось?» — медленно, вовсе не желая услышать ответ, спросил я. «С вами говорят из Ипсуича, из больницы Святой Екатерины. Ваш брат лежит здесь в палате интенсивной терапии». «Хорошо, хоть что жив», — тупо подумал я. «И врачи считают, что вам следует сообщить об этом. Как он?» «К сожалению, я сама не видела его. Я патронажная сестра, но, насколько понимаю, он в тяжелом состоянии». «Что с ним?» «Несчастный случай. У него многочисленные переломы, и он находится в реанимации». «Я приеду», — сказал я. «Да, возможно, так будет лучше». Поблагодарив ее, сам не знаю за что, я положил трубку и почувствовал, как у меня закружилась голова, а к горлу подступил ком. «С ним будет все в порядке», — убеждал я себя. «Интенсивная терапия означает лишь то, что о нем усиленно заботятся. Конечно, он выкарабкается». Пытаясь заглушить беспокойство, я стал думать о прозаических вещах. Как с раздробленной лодыжкой преодолеть 150 миль, разделявшие Хангерфорд в Беркшире, где я жил, и Ипсуич в Суффолке. К счастью, болела левая нога. А это значит, что скоро я смогу без проблем разъезжать на своей машине. Но именно в этот день, несмотря на болеутоляющие и лед, распухшая лодыжка здорово давала о себе знать. Она горела, и в ней что-то болезненно пульсировало. От каждого движения у меня перехватывало дыхание, и отчасти я сам был в этом виноват. Из-за своего опасения, если не сказать страха перед гипсовой броней, я накануне долго и упорно убеждал несчастного хирурга-ортопеда наложить мне вместо гипса обыкновенную повязку. Предпочитая заковать мою ногу в броню, хирург лишь привычно заворчал, выслушав мою просьбу. Для мышц повязка, на которой я настаивал, была бы лучше, однако она не защищала ногу от сотрясений. И как доктор неоднократно предупреждал меня, двигаться с ней мне будет больнее. Зато с повязкой я буду скакать гораздо шустрее. «Пора бы перестать ломать кости», — промолвил хирург со вздохом и, пожав плечами, крепко замотал мою ногу. «Скоро ты добьешься того, что сломаешь себе что-нибудь более существенное. «Вообще-то я предпочитаю ничего не ломать». «Хорошо, что на этот раз мне хоть не пришлось ставить штифты», — продолжал он. «Ты просто сумасшедший». «Ладно, большое спасибо. Отправляйся домой и не беспокой ногу. Дай костям возможность срастись». Им представилась такая возможность по дороге в Ипсуич на заднем сиденье моего автомобиля, за рулем которого сидел Брэд, безработный сварщик. Неразговорчивый и упрямый, Брэд был безработным по привычке и по собственному желанию. Однако он ухитрялся влачить свое скромное существование, подрабатывая то там, то здесь, где-то в окрестностях, у тех, кто мог бы терпеть его характер. Поскольку я предпочитал молчать, чем беседовать с Брэдом, пусть даже довольно редко, мы прекрасно ладили друг с другом. Хотя ему еще не было и 30, выглядел он на 40, жил он вместе с матерью. Брэд без особого труда отыскал больницу Святой Екатерины. Помогая мне выбраться из машины и протягивая костыли, он сказал, что поставит машину на стоянку и подождет в приемной, так что я могу не торопиться. За день до этого он точно так же просидел из-за меня в течение нескольких часов, не выразив ни раздражения, ни сочувствия, в тихом и угрюмом ожидании. В реанимации дежурили проворные медсестры, которые, взглянув на мои костыли, сказали, что я пришел не в то отделение. Но когда они поняли, кто я такой, то с сочувствием на лицах снабдили меня халатом и маской и проводили к Гревилу. Я ошибался, представляя себе палату реанимации полной света и металлического стука инструментов. Она оказалась совсем не такой, по крайней мере, та комната, куда я вошел. В тускло освещенной палате царил покой, а звуки, которые мне удалось различить, были едва уловимы. Гревилл лежал на высокой кровати среди переплетения многочисленных проводов и трубочек. На нем ничего не было, если не считать накинутой на бедра узкой простынки. Его голова была наполовину обрита. На животе и на бедре, словно следы от гусениц, виднелись свеженаложенные швы. По всему телу темнели пятна синяков. За кроватью тянулся ряд пустых экранов, поскольку информация с электродов поступала на аппаратуру, находившуюся в комнате напротив. Мне сказали, что ему не нужна постоянная сиделка, однако они непрерывно ведут наблюдение за его состоянием. Он лежал без сознания, с бледным и спокойным лицом, слегка повернутым в сторону двери, словно в ожидании посетителей. С целью понижения внутричерепного давления ему сделали трепанацию черепа, а на рану была наложена пухлая мягкая повязка, напоминавшая скорее подушку, которая поддерживала его голову. Гревиллу Саксоне Фрэнклину, моему брату, который на 19 лет старше меня, не суждено больше жить. Надо было смотреть правде в глаза и как-то с этим смириться. «Привет, дружище», — сказал я. Это приветствие было в его стиле, но сейчас на него не последовало никакой реакции. Я дотронулся до его руки, она была теплой и мягкой, с чистыми и ухоженными, как всегда, ногтями. Я чувствовал его пульс, жизнь еще теплилась в нем, сердце билось благодаря электростимуляторам. Через торчавшую у него в горле трубку механически входил и выходил из легких воздух. Импульсы его мозга угасали. «Где сейчас его душа?» — подумалось мне. «Где его ум, упорство, энергия? Понимает ли он, что умирает? Я не хотел просто так оставлять его. Никто не должен умирать в одиночестве». Я вышел из палаты и сказал об этом. Какой-то врач в зеленом комбинезоне ответил, что после полного прекращения мозговой деятельности они выключат аппаратуру только с моего согласия. Мне предложили остаться у постели брата до самого критического момента. «Но смерть, — мрачно сказал доктор, — наступит незаметно, без какого-либо кризиса». Немного помолчав, он добавил: «Прямо по коридору есть комната для посетителей. Там можно выпить кофе и перекусить». «Ложный пафос и трагедия», — подумал я. «Это его повседневная жизнь». Я доковылял до приемного отделения, нашел Брэда, все рассказал ему и предупредил, что мне, видимо, придется здесь задержаться, возможно, на всю ночь. Он жестом показал, что не возражает, и сказал, что будет где-нибудь поблизости, а если и уйдет, то оставит у дежурного записку. «Как бы там ни было, мне будет нетрудно его найти». Кивнув, я вновь поднялся наверх и увидел в комнате для посетителей молодую пару, погруженную в свое горе. Жизнь их ребенка, как и жизнь Гревилла, висела на волоске. Комната была светлой, уютной, но бездушной. И, слушая редкие всхлипывания молодой мамаши, я думал о том, сколько горя изо дня в день приходилось видеть этим стенам. Жизнь пинает человека, как футбольный мяч. Так, по крайней мере, мне казалось. Особенно легко лично мне никогда не бывало. Однако это было в порядке вещей, это было нормально. Многим, как мне казалось, пришлось побывать в роли футбольного мяча. Большинство выживало, некоторые нет. Гревилл просто оказался в неподходящий момент не там, где надо. Из того немногого, что я узнал в больнице, я понял, что он шел по Ипсуич-Хай-стрит, и на него с большой высоты рухнули строительные леса, которые должны были демонтировать. Один из строителей погиб, другого с переломом бедра отвезли в больницу. Моему же брату одна металлическая балка распорола живот, другая вонзилась в ногу, что-то тяжелое свалилось на голову и вызвало травму черепа с обширным кровоизлиянием. Это произошло накануне под вечер. С того самого момента он не приходил в сознание. Его личность не могли установить до тех пор, пока рабочие, разгребавшие обломки, не нашли его записную книжку и не передали ее в полицию. «А бумажник?» — спросил я. «Бумажника не было. Только записная книжка, в которой на первой странице было аккуратно написано: ближайший родственник, брат, Дерек Фрэнклин, и номер телефона. До этого они не располагали ничем, кроме инициалов ГСФ, вышитых чуть выше кармана его изодранной, забрызганной кровью рубашки. Шелковые рубашки, с каким-то неодобрением подчеркнула медсестра, словно шелковые сорочки с вышитой монограммой были чем-то аморальным. «В карманах больше ничего не было», — поинтересовался я. «Связка ключей и носовой платок, больше ничего. Вам их отдадут, разумеется, вместе с записной книжкой, часами и кольцом». Я кивнул, не было смысла спрашивать, когда.